Глава третья. Что нащупала рука? Макандаль, непригодный для тяжелых работ, был определен в пастухи. До рассвета он выводил стадо со двора и гнал к теневым склонам горы, поросшим густой травой, в которой роса держалась до позднего утра. Приглядывая за коровами, медлительно бродившими в высоком клевере пастбища, он стал обращать внимание на некоторые растения, которых не замечал прежде, но которые теперь вызывали у него странное любопытство. Лежа в тени рожкового дерева и упираясь в землю локтем уцелевшей руки, он перебирал знакомые травы, выискивая всевозможные диковинные порождения земли, прежде нисколько его не занимавшие. С удивлением открывал он потаенную жизнь причудливых трав. Растеницы, которые хитрили, играли в прятки, сбивали с толку. Растеницы, состоявшие в дружбе с мелким, чешуекрылым народцем, избегавшим муравьиных тропок. Рука приносила россыпь безымянных семян, колючие стелющиеся кустики, пахнущие серой, крохотные стручки дикого перца, ползучие побеги, опутавшие сетью камни, одинокие стебли с ворсистыми листьями, которые ночью потеют, растения-недотроги, которые увядают от одного звука человеческого голоса, семенные коробочки, которые в полдень лопаются, сухо щелкнув, словно блоха, прижатая к ногтю, вьющиеся лозы, сплетающиеся в липкие заросли подальше от солнечных лучей. Была одна лиана, от которой на коже оставались ожоги, а запах другой дурманил голову всякому, кто вздумал бы прилечь поблизости. Но больше всего теперь занимали макандаля грибы, грибы, от которых пахло трухой, аптечным снадобьем, подземельем, хворью, грибы, похожие на ослиное ухо или на бычий язык, морщинистые толстые шляпки, покрытые омерзительной слизью, пятнистые зонтики, прятавшиеся в холодных сырых выемках, где ютились жабы, которые не то смотрели немигающим оком, не то спали. Мандинго растирал мякоть гриба между пальцами, подносил пальцы к ноздрям, кожа пахла ядом. Затем он совал руку под храп коровью. Если животина отводила морду, глубоко втягивая воздух, и в глазах у нее появлялся испуг, Макандаль старался набрать побольше таких грибов, складывал их в суму из сыромятной кожи, которую носил на груди. Под предлогом купания лошадей Тиноэль часто отлучался из усадьбы Ленормана де Мези и проводил с одноруким долгие часы. В такие дни они вдвоем направлялись к тропинке, которая шла по долине. Места здесь были овражистые, и отроги гор были изрыты глубокими пещерами. Они заходили к старой негритянке, которая жила одна, хотя дом ее навещали люди из очень дальних мест. На стенах жилья висели сабли, ярко-красные полотнища знамен, на тяжелых древках подковы, метеориты и кресты, истянутых проволокой ржавых ложек, чтобы отвадить барона Самди, барона Пикана, барона Лакруа и прочих властителей кладбищ. Барон Самди, барон Пикан, барон Лакруа, божества смерти в культе воду. Макандаль показывал матушке Луа листья, травы, грибы, лекарственные растения, лежавшие у него в суме. Матушка Луа, или по-испански Лоа, обычное бытовое название жрицы культа воду. Она их тщательно разглядывала, одни растирала пальцем и нюхала, другие отбрасывала. Иногда заходил разговор про зверей, прославленных преданиями и положивших основание людским племенам. Вспоминались и люди силой заклинаний, умевшие оборачиваться волками. Были известны случаи, когда твари из рода кошачьих силой убрали женщин, и с тех пор эти женщины в ночную пору теряли дар речи и могли только рычать. Однажды в самом занятном месте рассказа на матушку Луа напала странная немота. Повинуясь таинственному приказу, она подбежала к печи и погрузила руки в котел с кипящим маслом. Тиноэль заметил, что лицо ее при этом выражало величайшее безразличие, и самое удивительное, когда матушка Луа вытащила из котла руки, на коже не было ни волдырей, ни следов ожогов, хотя несколькими мгновениями раньше, когда она опускала руки в масло, слышался жутковатый треск лопающейся кожи. Поскольку Макандаль, казалось, отнесся ко всему происходящему с полнейшим спокойствием, Тиноэль постарался скрыть удивление. Старая колдунья и Мандинго продолжали беседу, как ни в чем не бывало, прерывая ее время от времени долгими паузами, во время которых оба глядели вдаль. Однажды они поймали кобеля в паре и своры Ленормана де Мези. Тиноэль, сидя на нем верхом и притиснув его к земле своей тяжестью, придерживал морду за уши, а Макандаль, в это время выдавив на камень немного бледно-желтого соку из какого-то гриба, тер этим камнем щипец животного. Кобель судорожно поджался всем телом, затем задергался в сильнейших корчах и упал на спину, растопырив окоченевшие лапы и обнажив клыки. В тот вечер, воротившись в поместье, Макандаль долго стоял, разглядывая мельницы, сушильни для зерен, какао и кофе, хранилище индиго, кузницы, водоемы и коптильни. «Пора приспела», — сказал он. Тщетно звали его на другой день. Хозяин устроил облаву черномазом в острастку, но особо усердствовать не стал. Раб с одной рукой, не бог весть, какая ценность. Кроме того, как известно, в любом негре из племени Мандинго сидит будущий Симарром, беглый бунтовщик. Если Мандинго, стало быть, смутьян, а слушник — дьявол, потому-то рабы из этого племени и шли на невольничьем рынке по столь низкой цене. У всех у них одно на уме — податься в леса. Кроме того, вокруг столько поместий, однорукому далеко не уйти. Когда его приведут, надо будет расправиться с ним покруче и на глазах у всех рабов, чтобы прочим было неповадно. Но однорукий, он однорукий и есть. Было бы глупо рисковать попусту парой породистых сторожевых псов, еще пропорит им брюхо ножом, с него станется.